Андер обрадовался. Этот вопрос должен был задать Изин, но получалось даже лучше, убедительнее. «Догнать!» — Андер запустил руку под плащ и вытащил меч. «Перебить всех до одного!» Пауза. Все зачарованно смотрели на меч. «Почему ты уверен, что они вернутся?» — спросил, наконец, Изин. «Война у них в крови. Они обязательно появятся здесь снова». «Но мы их побили», — вернул Кадеш. «Они придут. В конце года, сразу после паводка, жизнью клянусь». «Марш на Даганор невозможен», — покачал головой Кадеш, как будто в отчаянии. «Да и не нужен. Они разбиты, мы победили». Андер ждал, что кто-то еще выскажется, неважно, за или против, Ниппур после инцидента с Мелешем как воды в рот набрала. «Очистим поля, похороним наших мертвых и вернемся к мирной жизни», — продолжил Кадеш. «А если нефилимы вернутся через год или через два, встретим их снова и снова побьем». Большинство из присутствующих поверило в эту наивную ложь. Все с умным видом качали головами. «Нет», — очнулась, наконец, Ниппур. «Кадеш, как всегда, врет». Она презрительно плюнула на пол. «Мы не должны ждать нового нападения. Нужно покончить с противником раз и навсегда». «Ниппур права!» — закричал Изин. «Ниппур права! Тогда послезавтра выступаем». Как бы подытожил Андер. «Все согласны». Конечно, мало кому понравилась эта идея. Армия истощена, боеспособна лишь воры до подкрепления Изура, у которого нет боевого опыта. Этих сил недостаточно для подобного похода. За передовым отрядом должна следовать сильная армия, которой необходим вождь, нужен герой. «Дуран и я хотели бы обратиться к Яшману», — заявил Изин. «Мы хотим, чтобы он предводительствовал половине людей Ура. Они верные каллы, но не думаю, что это существенное препятствие». По шатру прошел ропот. Дуран вытаращил глаза. Ячменное зерно не жрец, да еще и последователь Малоха. За всю историю Канпурама ни один храм не передавал своих людей в подчинение жрецам другого культа. Невероятно! Это в общих интересах, — продолжал Изин. Ячменное зерно поведет войско, где люди Ура пойдут рядом с опытными воинами. Герой поведет авангард. — Это так? — Доран спросил ячменное зерно. — Вы оба так считаете? — Доран поведет основные силы, — вставил Изин. Доран молча кивнул. Андер подозревал, что он так же потрясен стремительно развивающимися событиями, как и Ниппур. Никто не любит сюрпризов, тем более вожди. Когда Доран опомнится, чего доброго жди скандала. Если Изину не удастся убедить его в правильности выбранного пути, Дорана придется устранить. Тут Андер обратил внимание на Яшмана. Он стоял один. Остальных вождей окружали толпы телохранителей, посыльных, советников. Вокруг этого не было никого. Ни подсказать, ни посоветовать. Андер не слишком верил в героизм этого крестьянина, но весь его облик внушал уважение. «Я поведу их», — произнес ячменное зерно. Андер спрятал меч и направился к выходу из шатра. «Подожди, мы еще не закончили». «Некогда», — бросил через плечо Андер. «У меня полсотни человек и почти все без толкового оружия». «И что ты собираешься делать?» «Вооружаться. В поле». «А трупы?» — спросил Кадеш. «Я займусь мертвыми», — бросила Ниппур. «А вы займитесь живыми». «Хорошо».